Время правды. В большом зале Алфеи собрались студентки и учителя, чтобы поздравить тех фей, кто завершил свои превращения и получил Чармикс. На платформе в центре стояла директриса, невероятно гордая успехами Винкс. «Я уверена, что и другие ученицы будут стараться и последуют их примеру. Только добившись прогресса, мы сможем защитить себя и противостоять нападению лорда Даркара на Магикс». Почивать на лаврах девушкам не дозволялось. Фарагонда сразу же попросила учителей усложнить их тренировки. Единственный способ противостоять силам зла – работать в команде, в которой царит гармония. Поэтому, согласно плану директрисы, профессора Авалон и Гризельда подготовили для фей особые испытания – бой с настоящим врагом. «Сейчас мы осыплем вас специальным порошком из листьев ивы», — сказал Авалон, подходя к Музе. Остальные Винкс невольно захихикали. «Девушки!» — тут же одернула их Гризельда. «Это весьма серьезное упражнение. На вашем месте я бы не смеялась». Порошок забрал себе часть жизненной энергии Музы, и из него появилось белое существо со стрекозиными крыльями, очень отдаленно напоминающее фею. «Гризельда, а что это такое?» — поинтересовалась Муза, рассматривая диковинное создание. «Это тест. Есть ли у вас силы бороться с тем, кого вы создали сами?» «Мы худшие враги сами себе, да?» — уточнила Блум. «Замечу. Я уже через это проходила». «Что ж, посмотрим, как вы справитесь на этот раз». Гризельда хмыкнула. «Чтобы превзойти оппонента, нужна дисциплина». Авалон закончил колдовать над псевдофеей и сказал. «Будь я на вашем месте, я бы превратился уже прямо сейчас и приготовился к бою с самым мощным врагом». Девушки последовали его совету и приняли облик фей. Существо не стало дожидаться, пока его атакуют, и напало первым, молниеносно сбив с ног Музу и Стеллу магическими шарами. Разозлившись, что мерзкая хихикающая особь так легко их одолела, Винкс активировали Чармикс и окружили врага. Действуя сообща, они поймали существо в клетку разума, созданную Текной, и усилили прутья огнем Блум и светом Стеллы. Завершила схватку звуковая волна Музы, оставившая от противницы кучку пепла. «Хорошая работа, ученицы!» — произнес Авалон и захлопал в ладоши. И даже Гризельда неожиданно заявила. «Я очень горжусь вашим прогрессом, девушки!» «Вы — гордость нашей школы!» Похвала со стороны сурового завуча повергла Винкс в шок. Но обдумать им это не удалось, поскольку пришло внезапное сообщение из поселения Пикси. Феи поспешили в кабинет Фарагонды, надеясь получить весточку от Флоры и Лейлы, которые вместе со специалистами отправились в деревню, чтобы вылечить Пикси. Однако новости не радовали. Древо жизни, из листьев которого можно было заварить целебный чай, также заболело. Блум, Текна, Муза и Стелла сгрудились вокруг директрисы. Фарагонда по магической видеосвязи обратилась к фее природы. «Флора, я думаю, вы единственная, кто может спасти древо жизни». «Но я даже не знаю, с чего начать», — развела руками девушка. «Кроме того, я единственный из Винкс, кто не получил Чармикс». «Вы фея природы. У вас есть дар исцеления. Вы же хотите помочь своим друзьям?» Флора согласилась попробовать, но совершенно не верила в собственные силы. «Я даже не могу понять, какие части больны, а какие здоровы!» Когда сеанс связи закончился, Флора снова взялась за дело. После неудачной попытки девушка совсем упала духом. Но тут к ней подошел Гелия и ободряюще положил руки ей на плечи. Этот жест ободрил фею. В ее голове пронеслось: «Нет, я должна верить в себя! Я волшебница Винкс!» Флора трансформировалась и, сосредоточившись, направила все свои силы на лечение древа жизни. И, наконец, у нее получилось. Волшебное древо ожило и распустило нежно-зеленые листья. Пикси ликовали. Теперь они смогут сделать волшебный чай и исцелить подружек. Напиток сразу помог, и специалисты стали собираться в красный фонтан. Флора очень хотела поговорить с Гелей, но никак не решалась, чем вызвало недовольство Чатты. «Он даже не попрощался со мной», — оправдывалась фея перед своей Пикси. «А тебе не приходило в голову, что он тоже стесняется?» — проворчала Чатта. «Давай, поспеши!» Флора все-таки набралась смелости и побежала к самолету специалистов, но вот незадача. Он уже набирал высоту. «Гелия! Гелия!» Юноша услышал голос Флоры и попросил Тимми опустить корабль обратно на землю. А затем он вышел к фее природы. Вот только Флора опять засмущалась и стала мямлить о всякой ерунде вместо того, чтобы признаться парню в своих чувствах. Чатта чуть не лопнула от злости. Глядя, как Гелия возвращается на борт, маленькая феечка бросила: «Ты глупая!» Флора тяжело вздохнула, а затем ей вдруг вспомнились слова, однажды сказанные Фарагондой. Как она там говорила? «Здесь нет если и но. Вы должны действовать». Флора наконец решилась и прокричала: «Гелия, я давно люблю тебя!» Специалист на миг замер, затем повернулся и, послав воздушный поцелуй, произнес: «Я тоже тебя люблю, Флора». «Ура, Флора, ты сделала это!» — радостно прокричала Чатта. Сердце у феи природы билось часто-часто, а на груди расцвел драгоценный камень Чармикса. Где-то в подземельях перевернутого замка сидел человек, прикованный к скале. Он безуспешно пытался вырваться из цепей. Железная маска, заколдованная Даркаром, сдерживала его силы, не давая убежать. Тогда пленник решился на рискованный шаг: заколдовать не оковы, а самого себя. Он произнес сложное заклинание, и его тело превратилось в жидкость. Пролившись через цепи, маг из последних сил вернул себе человеческий облик. Чтобы тюремщики не сразу заметили его отсутствие, узник создал своего двойника. Сбежав из замка Даркара, он направился прямиком в Алфею. Муза, Стелла и Текна гуляли недалеко от школы, когда им навстречу вышел обессиленный человек в темно-синем плаще и упал прямо перед ними, прямо как Лейла, чуть менее года назад. Девушки с удивлением узнали в загадочном человеке профессора, с которым расстались не более 10 минут назад. «Профессор Авалон, что случилось?» — ахнула Муза, подбегая к мужчине. «Фарагонда», — с трудом произнес профессор. «Я должен ее увидеть». Стелла отправилась за водой, а Текна за профессором Визгисом. Солнечная фея уже возвращалась со стаканом, когда наткнулась в коридоре на совершенно здорового и бодрого профессора в белом костюме. «Вот вы где! Вам лучше?» — «Вот ваша вода», — радостно сказала фея. Профессор удивился, но воду взял. «О, спасибо!» «Можно я спрошу, что произошло?» — озабоченно спросила Стелла. «И зачем вам нужна директриса?» «Просто у меня возникли некоторые проблемы. Спасибо за воду, мне пора идти», — торопливо ответил профессор, после чего поспешил прочь. А на лужайке перед школой Авалон в темном плаще пытался подняться на ноги и бесконечно твердил: «Я должен поговорить с Фарагондой». Феи никак не могли понять, почему профессор их не узнает. Они ведь его ученицы. Но затем мужчина сообщил нечто страшное. Все это время он был узником Даркара и поэтому не мог никого учить в Алфее. Тут уж Винкс поняли, что дело куда серьезнее, чем казалось на первый взгляд, и отвели Авалона к директрисе. Фарагонда не сразу поверила мужчине, но он предъявил ей письмо о переводе в Алфею за личной подписью директрисы. Получается, тот, кого они принимали за настоящего Авалона, на самом деле служит Даркару. Феи похолодели. Они не могли в это поверить. Учитель, не раз помогавший им со сложными заклинаниями, оказался темным шпионом. Но они быстро вспомнили разные несостыковки, начиная с момента появления крылатого паладина в подземелье до гипнотических сеансов с Блум, и поняли, что двойник Авалона и впрямь работает на Феникса. Нетрудно было догадаться, кто ему нужен. Тем временем ничего не подозревающая Блум вошла вслед за фальшивым Авалоном в пустую классную комнату. Он позвал ее сюда якобы для того, чтобы окончательно избавиться от последствий заражения вирусом. Приспешник темного мага создал огромный шар заклятия, в который фея шагнула без опаски, но почти мгновенно почувствовала ауру зла. «Профессор, я что-то не уверена в этом заклинании», — Блум нахмурилась. «Я чувствую слишком много негативной энергии». «Правильно, моя дорогая. Это барьер черной магии. Ты в ловушке», —